Я лежу на полу. Судья объявляет перерыв. Вокруг все орут. Капитан со странной улыбкой смотрит на меня сверху. «Живой хоть?» Я киваю. Понемногу туман перед глазами рассеивается. На губах чувствуется кровь. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Этот придурок сбил тебя с ног», — отвечает он, помогая мне подняться. «Ноги у меня просто ватные. Наши соперники ржут, как кони, а капитан что-то говорит им. А большой брат, сопровождая свои слова красноречивым жестом, отвечает: «Не по размеру берешь, красотка!» «Убью, гада!» — говорит капитан и бросается к ББ. Но я успеваю поймать его за футболку. «Не связывайся с говном», — говорю ему я. Из-за разбитой губы голос совсем чужой. «Нам нельзя проиграть. Пусть и дальше думает, как меня опустить, если у него других проблем в жизни нет. Наше дело — победить». Мы снова на площадке. Наш капитан — тяжелый форвард. Он демонстрирует зрителям и соперникам филигранный, низкий дриблинг, а мы держим для него трапецию. Только парни из команды ББ тоже не лыком шиты. Бегают они не хуже нас, да еще и здоровые быки. Я пытаюсь прорваться мимо ББ, но их защита поджимает. Подаю пас, подбрасываю мяч, делаю пас стоящему рядом. Мы повторяем эту комбинацию еще раз, пока нам не удается отдать мяч капитану. Он красиво вырывается вперед и, крутанувшись мячом, пробивает трехочковый. Но ББ успевает разгадать его маневр и умудряется отбить мяч. В тот же миг я оказываюсь рядом, завладеваю мячом и делаю капитану пас из-за спины. Он бросает сверху и забивает. Зал сходит с ума. ББ, игнорируя выкрики и восторги зрителей, уходит на боковую линию, чтобы поговорить со своей командой. Все они смотрят прямо на меня. Отлично. Снова играем. Я принимаю пас, веду мяч к... ББ бьет меня локтем по лицу, и я падаю на землю. Зрители и площадка вертятся волчком. Наш К орет: «Судья! Он бил локтем! Это нарушение!» Звучит сигнал к началу игры. Последний тайм. Мы проигрываем на одно очко. «Дерьмо!» — ругаюсь я. Товарищи помогают мне подняться. «Продолжаете?» — спрашивает судья. Наш капитан, щупая пальцами оплывший глаз, не знает, что ответить. Судья поворачивается к нашим соперникам. Они довольно лупят друг друга по рукам. «Дополнительное время?» «Какого хрена?» — возмущается ББ. «Он наступил мне на ногу!» Судья вопросительно смотрит на Кэпа, но тот лишь пожимает плечами. Оба не успели рассмотреть, как все произошло. А может, Кэп не хочет раздувать скандал, не хочет заострять внимание на наших травмах и унижении. Но я-то в курсе, что случилось. Если за совесть решат доплачивать, то ББ с младшим братцем разбогатеть не светит. Быстро взглянув на наших соперников, я выкрикиваю так, чтобы все услышали: «Заткнитесь и послушайте. Предлагаю пари, если вы, конечно, согласитесь». ББ смотрит на меня. «Счет практически равный. Чтобы определить победителя, будем бросать, пока не промажем дважды. Неважно, подряд или нет. Тот, кто два раза промахнется, проиграл. Тот, кто проиграл, уходит навсегда вместе со всей командой. Навсегда!» «Принято, Джесс!» — отвечает ББ. «Вы продуете, соберете манатки и отправитесь искать себе другую площадку. И не только на лето, навсегда. Если мы проиграем, то уйдем. Обещаю при всех. Попятного не будет». Наш капитан делает шаг вперед. «Нет, не ты! Он!» Конечно же, ББ показывает на меня. Голова кружится, во рту кровь. Один из парней ББ выставил в мою сторону локоть и демонстративно почесывает его, явно показывает, что ударил намеренно. «Хорошо, начнем», — соглашаюсь я. ББ стаскивает с себя футболку. Злой, мускулистый. «Тоже мне перец», — говорю я через разбитую губу, сплюнув кровь. Я бросаю первым. Попадаю красиво, прямо в сетку. Бабе тоже бьет красиво, почти так же, как я. «Молодец, Джесс, отлично!» — кричит Кэп. Я готовлюсь к пятому броску. Мои ребята напряженно ждут, а я спокоен. У меня билет на самолет через 5 дней. Мимо. Соперники облегченно выдыхают, раздаются радостные выкрики. «Плевать я хотел! Ошибки совершает каждый!» Просто нужно помнить о них и не повторять. Бабе делает шаг назад. Мяч в корзине. Он на голову выше меня. Он на все 100 уверен в себе. Глубокий вдох. Сердце бьется, как сумасшедшее. Успокаиваюсь. 1, 2, 3, 4. Прыгаю. Мне легко, легко, как после купания в море. Попал. ББ выходит вперед. Удар мяча о площадку. Бросок. Мимо! Наши ребята улюлюкают. Большие пальцы подняты вверх. Досталось же нам. Синяки, ссадины, разбитые носы. ББ силой бросает мяч мне в грудь. Я еле успеваю восстановить равновесие. Не промахнись! Я не промахиваюсь и с улыбкой отправляю мяч ему в грудь. 1, 2, 3. Смотрит на кольцо. Еще 3 удара. Бросок. Попал. Глаз опух. Губа рассечена. Пот льется ручьями. Бабе зовет на площадку своего младшего брата. И тот становится под корзиной. Надеется вывести меня из себя. Я делаю глоток воды. Сплевываю кровь. Смотрю на своего горе-врага. Молчу. Ну и рожа. Мерзкая ухмылочка. Он что-то говорит, но я поворачиваюсь спиной и ухожу. «Что, сдулся?» — орёт он мне вслед. Я возвращаюсь, бросаю. Мяч отскакивает от щита, делает круг по кольцу и соскальзывает внутрь. На площадке тишина. «Пакуйте чемоданы!» — говорю я. ББ, как волчок, крутится с мячом, бросает сверху. И с криком виснет на корзине. Толпа орет и беснуется. ББ возвращается на лицевую линию. Он стоит и набивает мяч. Наши взгляды встречаются. Состязание давно потеряло связь со спортом. Ненависть — вот что движет нами. Этот бросок может стать для него последним. Если он попадет в корзину, то следующий бросок может стать последним для меня. Ошибиться нельзя. Меня мутит. Скоро все решится. 1, 2. Прыжок. Попал. Мой бросок. Если ты боишься проиграть, ты проиграешь, потому что боишься. Я выхожу на линию. Калиб перехватывает у меня мяч. «Что, думал отделаться от меня?» — спрашивает он. Я пришел в себя. На носилках в медицинской палатке. Вокруг, на глазах, рос палаточный городок. Ни на секунду не смолкал гул вертолетов, садившихся и взлетавших. Через прозрачные стенки было видно, какая в лагере творится суматоха. Сотни людей в форме озабоченно сновали туда-сюда. Кто с оружием, кто с каким-то оборудованием. Врачи подскочили ко мне почти в тот миг, когда я открыл глаза. Все вели себя очень вежливо и заботливо. У меня взяли кровь на анализ, затем сняли, предварительно разрезав одежду, завернули меня в серебристое покрывало и укрыли сверху обычным одеялом. Медсестра заново перевязала мне руку и поставила капельницу. Хотелось взбунтоваться. Зачем они испортили вещи? Ведь это Пейдж их выбрала. Хотелось расспросить про остальных, про Калиба. Тем временем военные устанавливали вдоль периметра забор из проволочной сетки, которую сгрузили с вертолетов в огромных рулонах, обустраивали пулеметные огневые точки. Мне показалось странным, что они возводят настоящую крепость, готовую к обороне. Зачем? К чему они готовятся? Собираются ли выходить на улицы? Помогать? Только вот что они теперь смогут? Почему пришли так поздно? Я увидел своих друзей. Они, стоя в ряд перед людьми в военной форме, отвечали на их вопросы. Некоторые военные снимали происходящее на камеры. Пара человек в гражданском были, скорее всего, с телевидения. В углу большой палатки, над которой установили огромную спутниковую тарелку, они водрузили один на другой несколько мониторов, а толстые кабели подвели к большому зеленому генератору. До меня донесся поставленный голос журналистки. «С момента атаки прошел 21 день. Мы ведем наш репортаж с Манхэттена, из карантинной зоны, организованной практически в эпицентре». Почти сразу же на одном из экранов появилась картинка. Следом загорелись другие, запестрили эмблемы разных служб новостей и телеканалов. С равнодушными лицами репортеры говорили, глядя прямо в камеры. Каждый хотел добыть сенсацию для своего канала, будто речь шла об обычной катастрофе, ничем не отличающейся от других. Кажется, я еще пару раз погружался в небытие. Не знаю, надолго ли, но, судя по всему, не меньше, чем на пару часов. Когда я в очередной раз открыл глаза, снаружи смеркалось. Восстановить память оказалось несложно. Я быстро вспомнил, как сгорел и превратился в руины город. Вспомнил, чем летавший в воздухе пепел был раньше, как выглядели нынешние обугленные развалины до атаки. Несчетное количество человеческих клеток, превращенных в иное углеродное соединение, которое мы, оставшиеся в живых, вдыхаем. Медсестра осторожно повернула мне голову, промокнула и обработала рассеченную бровь, успевшую жутко распухнуть и постоянно дергавшуюся. Это она брала у меня утром кровь. Женщина все делала очень аккуратно, и мне совсем не было больно. Время от времени трещала автоматная очередь. Иногда слышались выстрелы из пневматических винтовок. «Что это значит?» — спросил я. Она посмотрела на меня. Стенки палатки вибрировали от рева приземлявшегося, а может, взлетавшего вертолета. «Что именно?» «Все», — ответил я, взмахнув рукой. «Вертолеты, самолеты, оружие, оборудование. Кто вы?» «Мы американские военные. Наша задача — помогать», — ответила женщина с едва заметной улыбкой. Я тоже улыбнулся, и она улыбнулась. Но незаданный вопрос висел между нами. Где, черт побери, они были раньше? «Почему так долго?» «Карантин», — она отвечала точно по инструкции. «Мы ждали разрешения». Медсестра говорила так же уверенно и спокойно, как справлялась со своими прямыми обязанностями. Отвечая, она успела засунуть мне в ноздри ватные тампоны и заклеить их пластырем. Тогда я впервые услышал это слово. В ее устах в таком контексте оно утратило привычное, с детства знакомое мне значение. «Карантин? Запретная зона для локализации заражения. То есть вы спокойно наблюдали и выжидали все это время?» Она промолчала, но я и не ждал ответа. Все и так было ясно. Какие еще пояснения могли потребоваться? Я же много раз за эти 3 недели видел и слышал самолеты в небе. Это они и были. Ждали, наблюдали. «Давай-ка, сядем», — сказала медсестра и помогла мне приподняться, подсунув под спину надувные подушки. Затем вложила в руку какой-то приборчик с кнопкой, подключенной к капельнице. «Нажимай на эту кнопку, если станет сильно больно». Мимо палатки прошел на территорию лагеря большой отряд военных. Человек 60, не меньше. Некоторые из них были одеты в объемные серебристые костюмы, похожие на скафандры. Что-то ярко полыхнуло. Штуки на спинах у космонавтов, которые я посчитал баллонами с кислородом, оказались огнеметами. Потоки красно-синего огня будут лизать улицы, выжигая машины и тела. Уборщики. Они станут уничтожать мусор и разбитые машины. Где-то в глубине проскочила мысль, что из-за огня все может начаться сначала. Под действием высокой температуры оживут споры возбудителя, или еще хуже, сработает затаившаяся ракета. «Нет!» — вырвалось у меня с содроганием. «Все в порядке», — привычно спокойным голосом произнесла медсестра, расплывшись в ободряющей улыбке, и стала делать записи в карте, прикрепленной к моим носилкам. Думаю, работа ей предстояла порядочно, ведь она заносила туда мою историю, хоть и в ее собственном истолковании. Время от времени женщина бросала короткий взгляд на телеэкраны, а затем кивала мне, будто желая сказать, чтобы и я смотрел туда. С экранов давали ответы на все вопросы, по крайней мере на те, на которые я хотел знать ответы. Вот показали президента США в окружении генералов и журналистов. Проскочила мысль, разве он не посещал с визитом Нью-Йорк, когда все случилось? Получается, ему удалось выбраться? Или это архивные кадры? Я решился задать еще один вопрос. Кто все это сделал? Теперь-то вы должны знать. Зависит от того, в какую версию ты готов поверить. Со своего места я плохо видел бегущую строку и успевал читать только обрывки. Страны ЕС, Китай и Россия объединили усилия. Затем видеоряд сменился, и появилась знакомая аббревиатура НИМИИЗА. «Пожалуйста, скажите», — попросил я, — «как Австралия? Это моя родина, мой дом. Там все в порядке?» Медсестра проследила глазами, как оживленно пронеслась мимо палатки съемочная группа. На экран велась прямая трансляция вертолетной съемки Манхэттена. Потоки людей, тысячи человек, выходили, выбегали из зданий, жилых домов и других мест укрытия, устремляясь к центральному парку. Выжившие! Я представил, как это могло быть. Я стою один, неподвижно, среди массы людей. И где они все были раньше? Ведь я не видел даже намека на их присутствие в городе. Стою, окруженный людьми, которые смеются, кричат, рыдают и бегут мимо меня. Пожарные, полицейские, офисные работники, дети, бездомные с радостными лицами, машут зависшему в воздухе вертолету. То, кем они стали за эти 3 недели, забыто, отправлено на задворки подсознания. Теперь они снова нью-йоркцы. Пожалуйста, это же мой дом. Кто-то стучал по стенке палатки. Я обернулся на звук и увидел своих друзей. Пейдж махала рукой. Боб показывал 2 поднятых вверх больших пальца. Я улыбнулся им и снова посмотрел на медсестру. Ее взгляд был обращен на юг. Она наблюдала за самолетом, чертившим линию над горизонтом Манхэттена. Я различил верхушку рокфеллеровского небоскреба. Женщина медленно повернулась ко мне. У меня был наготове еще 1 000 000 вопросов, но не мог подождать только один — о родине. Медсестра поймала мой взгляд, и я увидел грусть в ее глазах, но не увидел ответа. Может, она выбрала такой способ самозащиты — лучше молчать, чем врать. Может, хотела так защитить меня?